Глава 46. С трудом открываю глаза. Я сижу в круге. Ладони Артура сжимают мои так сильно, что кости ноют. Его лицо прямо передо мной бледное, с каплями пота на висках. «Ты вернулась? Скажи хоть слово». «Вернулась», — хрипло выдыхаю я. Голова гудит, как после ночи в клубе, но мысли ясны. Острая жгучая догадка сверлит мозг. Арса быстро подходит, проводит рукой моего лба, что-то бормочет. Ощущение легкого головокружения проходит. «Что ты видела?» – спрашивает Артур. Муж помогает мне подняться, но мои ноги как ватные. «Я видела», – говорю я, опираясь на него. «Урсулу». «Жаль», – выдыхает Марьяна. «Что это ненормальный наш враг, мы и так знали». «Нет-нет». Мотаю головой и почти падаю в объятия Артура. Я видела ее молодой, перепуганной. Мне кажется, она тоже жертва. Артур хмурится. Урсулу трудно представить жертвой. Она строит козни, сколько я ее помню. «Не знаю, милый», — качаю головой я. «Когда она была беременна, и она ужасно боялась. Это ключ, Артур». Я хватаю его за рукав. «Отец Мирель, кто он? Может, он и есть ключ к разгадке?» «Да вряд ли. Он умер еще до рождения Мирель», – пожимает плечами муж. «Если ты видела это», – к нам подходит Марьяна. «Значит, это важно. Дочка, вспомни, ты еще была в клане в то время. Что там за история?» Арса задирает глаза к потолку, а затем садится на диван, явно вспоминая былые времена. Он был сильным воином, победил в играх, добился благосклонности Урсулы. И почти сразу после этого погиб в стычке на границе. Уже после этого она узнала, что беременна. «А что, если это не вся правда?» – спрашиваю я. «Что, если его смерть не была случайностью? Или...» Я замираю, осознавая чудовищность мысли. «Арса, а ты уверена, что он вообще был ее отцом?» В комнате повисает гробовая тишина. «Что ты хочешь сказать?» – тихо спрашивает Артур. «Я видел ее ужас, Артур. Это был страх разоблачения. Что если Мирель не его дочь? Что если настоящий отец – тот, кто мог уничтожить ее репутацию, лишить ее будущего в клане?» «Это бред, ты кто? Кто мог бы?» «Да от кого бы она ни родила», – говорит Арса. «Репутация это не навредила бы». На тот момент Урсула семимильными шагами шла к вершине. Ее уважали в клане. Так что дело точно не в этом. «А был ли кто-то?» – хмуро спрашивает Артур и усаживает меня на диван. «Кого была влюблена Урсула?» «Хотя нет, тогда бы она не стала скрывать личность отца». «Или кто-то был влюблен в нее?» – изгибая бровь. «Думаешь?» – удивляется Марьяна. «Кто-то взял ее силой? Да это же смертный приговор». «Нет, сомневаюсь». Скорее Урсула крутила сразу с двумя, и потом боялась, что это станет известно. За это тоже полагается наказание. И в этом случае репутация точно пострадает. «И тогда кто второй?» – спрашиваю я. «А вот это уже вопрос», – хмурится Артур. Сидим недолго в тишине, каждый думает о своем. Я перебираю тех, кого знаю в клане. Если Урсула боялась его, значит, у него была власть. Или как минимум влияние. «Микаэль», – произносит Артур и смотрит. Он тогда уже был в совете. Урсула проявляла к нему интерес. Но он отверг ее, погнавшись за властью. «А если не отверг? Если был тайный роман? Если Мирель – его дочь?» «И он знает об этом. Договариваю я, и холодная уверенность наполняет меня. Он всегда знал и использовал это, шантажировал Урсулу. Или просто держал эту тайну как козырь, заставляя ее плясать под свою дудку все эти годы. А Мирель, она даже не подозревает, кто ее настоящий отец. Или она искусная лгунья и провела нас?» Арса медленно вздыхает. На ее лице отражается глубокая задумчивость. Она явно что-то вспоминает. Иногда качает головой, иногда хмурится. Это меняет все. Если это правда, то у Микаэля не просто рычаг давления на Урсулу. У него кровная связь с той, кого он использует как орудие. И мотив. Мотив мог быть не только во власти. Может, он пытался через Мирель вернуть себе то, что упустил? Или наоборот, избавиться от живого доказательства своей старой слабости? Я смотрю на Артура. Его лицо становится каменным, но в глазах бушует буря. Не гнева, а отвращение. Грязи к тайнам, к той паутине лжи, в которую оказался затянут весь их клан. «Нам нужно поговорить с Мирель», — говорит он твердо. «Сейчас. И нам нужно проверить эту теорию. Если Микаэль ее отец, это можно доказать. Магически. И тогда у нас будут улики, и мы...» «А что?» – перебивая мужа. «Что, если Урсула сама не знает, кто ее отец? Может, поэтому она так боялась? Иначе уже давно бы всему свету растрезвонила, что у нее дочь от председателя совета. Я так понимаю, это дало бы и Урсуле другой статус?» «Ты права, дочка», – произносит Арса. Урсуле нечего было бояться. Ее ухажер погиб во время брачных игр, и она могла открыто выбрать другого. Микаэль был свободен, их бы не осудили. «А сам Микаэль?» – спрашиваю я. Он мог и запретить Урсуле раскрывать правду. «Зачем?» – пожимает плечами Артур. Урсула была отличной партией для продолжения рода. «Я не знаю». Выдыхаю и тру лоб. Как много мыслей, и все выглядят какими-то притянутыми за уши. Но если я увидела Урсулу и ее страх, значит, это важно. «А Урсула получила что-нибудь после смерти отца Мирель?» – спрашиваю. «Ну, я имею в виду того воина, который погиб». Все переглядываются, но уже по лицу Арсы вижу, что да, получила. «Там не так, чтобы много», – говорит мать Артура. Но Урсула умело все приумножила, считая стартовый капитал. Но не думаю, что деньги могли стать причиной ее страха. А смерть ее избранника? Что если Урсула подстроила ее и боялась, что кто-то узнает? А Микаэль мог, например, прикрывать. Теории сыплются из меня, как из ведра с песком. Не могу остановиться. Но мне кажется, что Микаэль и Урсула точно связаны, а не в одной лодке. Вопрос только в том, на каких условиях? Загадки, загадки. Артур хмурится сильнее прежнего. Слабо верится, что Урсула может быть невинной жертвой в играх Микаэля. Скорее всего, они хранят общие тайны ради собственной выгоды. Но мы узнаем, в чем дело. Как? Вздыхаю я. До испытания осталось мало времени, а у нас нет козырей, чтобы помешать им влезть в ритуал. Значит, мы их найдем, твердо говорит муж. И у меня есть парочка мыслей, как это сделать.